Глава 7. Символы света и добра. От свечей до ледяных дворцов. Лучистая история. Рождественские звезды и свечи. Свечи на окне — одна из самых старых рождественских традиций. Даже когда подарки под елкой уже разобрали и дети уснули, в окнах домов продолжают гореть огоньки. Сегодня вместо настоящих свечей часто используют электрические гирлянды или светильники, но сам смысл обряда не исчез. Он сохраняется в деталях, которые создают атмосферу уюта и надежды. Истоки этой традиции часто связывают с Ирландией XVIII века, когда католическая вера была под запретом. Местные жители, несмотря на преследования, продолжали соблюдать обряды. Священники были вынуждены скрываться и молиться тайно. На Рождество верующие ставили на подоконник зажженную свечу и оставляли дверь незапертой. Это был негласный знак: здесь вас примут, здесь безопасно. Таким образом, простой огонек помогал сохранить веру и человечность в трудное время. Позднее традиция распространилась и на другие страны, утратив религиозный смысл, но сохранив символику. В одних домах свечи зажигают как напоминание о родных, в других — как знак ожидания, в третьих — просто как красивый ритуал без особых объяснений. Главное, этот свет объединяет поколения и создает ощущение дома, где помнят, ждут и любят. В некоторых культурах принято ставить свечу на окно, если кто-то из семьи отсутствует, находится в дороге или ушел из жизни. Так люди выражают свою грусть и веру в то, что разлука не навсегда. Свет в окне становится знаком: ты нужен, тебя не забыли, тебя здесь всегда ждут. В сельской местности, где дома стояли вдали от оживленных дорог, свечи в окне зажигали в ожидании гостей. Это был знак радушия для уставших путников, своего рода маленький маяк. С течением времени свеча в окне стала символом гостеприимства и открытости. Известно, что хозяева постоялых дворов и гостиниц также ставили огонь в окно, чтобы направить путешественников к своему порогу и показать, что есть свободные места. Существует и другая традиция, не связанная напрямую с Рождеством, но близкая ему по духу — зажигать свечу при рождении ребенка. Она означает благодарность за появление новой жизни. Окна, в которых мерцают огоньки, отражают верования разных народов. У христиан свеча символизирует Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к месту рождения Иисуса. В иудейской традиции в окно ставят ханукию — специальный девятисвечник, который зажигают во время Хануки, праздника в честь очищения Иерусалимского храма. И чудо — одного кувшина масла хватило на 8 дней. Сегодня огни ханукии символизируют верность традиции и силу духа. Соблюдая традиции, важно помнить и о безопасности. Если вы используете настоящее пламя, держите свечу подальше от легковоспламеняющихся предметов, в недосягаемости детей и животных, и не оставляйте ее без присмотра. К счастью, у нас есть надежная альтернатива — электрические свечи с лампочкой вместо огня. Они сохраняют атмосферу и избавляют от риска. Новогодний декор. Сияние, уют и праздничное волшебство. Главное украшение новогоднего сезона — вечно зеленые деревья, не только хвойные ели и пихты. Еще до рождения Христа деревья, которые оставались зелеными круглый год, наделялись особым значением. Зеленое, стройное дерево в разгар зимы напоминало людям о надежде и новой жизни. С приходом христианства, обещающего вечную жизнь каждому, такое дерево становится естественным символом этого божественного дара новой религии. Рекорд по высоте живой рождественской ели принадлежит дереву в Сиэтле, Соединенные Штаты Америки. В 1950 году там установили ель высотой 67 метров, украшенную более чем 3000 гирлянд. На ее огни пришли посмотреть десятки тысяч человек, и дерево стало главным символом праздничного сезона в городе. В XVIII и XIX веках во Франции и Германии появились первые искусственные елки. Их делали из птичьих перьев, которые затем красили в зеленый цвет и скрепляли проволокой, формирующей каркас дерева. В Латинской Америке и Соединенных Штатах очень популярны украшения из пуансеттии. Это еще одно вечно зеленое растение родом из Мексики, которое цветет зимой и символизирует новую жизнь. Кроме того, форма соцветий и листьев пуансеттии напоминает звезду, подобную той, что привела волхвов к Иисусу. Красные листья этих растений символизируют кровь, которую Иисус пролил за человека. Падуб или астролист — еще одно знаковое рождественское растение. Поскольку его красные ягоды и колючие зеленые листья сохраняются круглый год, падуб используется в качестве рождественского украшения по всему миру. Острые края листьев падуба дали ему второе название — астролист. А еще они могут напоминать нам о терновом венце, возложенном на голову Христа, а красные ягоды символизируют капли крови. В европейской традиции существует обычай украшать двери домов венками. Обычно их делают из вечнозеленых растений, чаще всего используют хвою ели, сосны или пихты, но в разных странах добавляют также астролист, амелу и другие. Круглая форма венка символизирует вечность и непрерывность времени. Колесо года вращается, и все вновь возвращается на круги своя. Венки, украшающие двери или окна, становятся своего рода призывом к духу Рождества принести в дом тепло, свет и радость этого особенного времени. Колокольчики и бубенцы. Неотъемлемой частью новогоднего сезона является перезвон колокольчиков. На протяжении столетий колокола возвещали о наступлении рождественского времени. Их звон мог символизировать весть о рождении Христа, когда ангелы на небесах восхваляли Бога и провозглашали «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Поэтому у колокольчиков и бубенчиков множество значений. Они — миниатюрное воплощение церковных колоколов и символ ангельской радости и, конечно, неотъемлемый элемент упряжки Деда Мороза или Санта-Клауса. Карамельные трости. Это не просто конфетки изогнутой формы. Правильнее было бы назвать их именно посохами, ведь их форма берет начало от пастушьих посохов с характерным изгибом на конце. Их использовали, чтобы направлять овец, аккуратно зацепив тех за шею, не причиняя вреда. По преданию, именно с такими посохами пастухи пришли поклониться младенцу Иисусу. Карамельные трости стали напоминанием об этом событии и символом заботы, доброты и рождественского света. Разноцветные чулки. Если задуматься, кажется немного странным класть подарки в носок. Даже специально сшитые рождественские чулки кажутся необычным местом для сюрпризов. Но традиция уходит корнями в легенды и давние предания разных стран. Считается, что она происходит из Скандинавии. Дети оставляли у очага сапожки, набитые сеном или морковкой для лошади верховного бога Одина. В ответ Один клал в них небольшие подарки. Эта традиция трансформировалась в католических странах. Теперь дети вешают носки у камина в надежде на сладости. Есть и мнение, что эта традиция пришла из Нидерландов. Там дети ставили у камина туфли, а Синтерклаас, местное воплощение святого Николая, оставлял в них угощения – орехи, пряники, яблоки. Со временем обувь сменилась на чулки, подарок – на шоколад, а носки приобрели яркие цвета, чтобы подчеркнуть праздничное настроение и добавить индивидуальности каждому члену семьи. Так концепция разноцветных носков приобрела практический смысл. Они стали ярким акцентом декора и средством подчеркнуть семейный стиль. Этот символ зимнего праздника теперь олицетворяет домашний уют, заботу и предвкушение чуда, когда улицы и дома оживляет свет. Новогодняя атмосфера и дух Рождества — это уютные домашние посиделки и особое праздничное настроение на улицах городов. Яркие огни и многочисленные украшения создают новогоднее настроение даже в самый морозный день. В России первой в стране украшается елка в Якутске, столице Якутии, самого зимнего региона нашей страны. 1 декабря на площади Орджоникидзе города Якутска открывается фестиваль «Начало зимы», который проводится с 2011 года. Главные герои церемонии — хранитель мирового холода Чисхаан, якутский аналог зимнего волшебника, и, конечно, Дед Мороз, который специально приезжает из Великого Устюга. Елку украшают традиционные местные игрушки. Если и ехать куда-то на Новый год за ощущением праздника, то именно в Великий Устюг, ведь это официальная резиденция российского Деда Мороза. Город живет в ожидании зимы и торжества, когда начинаются все главные события и фестивали. Катание на санках и санях, снежные городки, всевозможные мастер-классы в мастерской Деда Мороза и почта, откуда можно отправить открытку с автографом настоящего зимнего деда. Еще один сказочный зимний город — Казань. Зимой Казань с ее самобытным колоритом и яркими контрастами преображается и становится более нарядной. Пешеходная улица Баумана, сердце города, превращается в центр торжеств и напоминает праздничную ярмарку. Кроме того, в Казани находится резиденция татарского Деда Мороза — Кыш-Бабая и его дочери Каркызы. Древний, прекрасный город Владимир, туристическая и музейная жемчужина России, здесь очень много исторической, деревянной и каменной архитектуры. Кроме того, вокруг него разбросаны малые города, каждый со своей историей. Ковров, Муром, Юрьев-Польский, Гороховец и, конечно, Суздаль. Зимой Владимир становится похож на пряничный городок. В каждый праздничный день по вечерам жителей города и туристов ждут световые представления, которые проецируют на стены старинного Рождественского собора. Владимирская область славится своей сказочной природой, панорамные виды на которую открываются со смотровых площадок архитектурных памятников. Самым красивым новогодним городом России можно считать Санкт-Петербург. Город прекрасен в любое время года, но зимой, благодаря белому снегу и иллюминации, он теряет свое мрачноватое очарование и превращается в торжество света и огней. Центром празднования Нового года является Дворцовая площадь с огромной елкой, катком и старинными каретами. Санкт-Петербург ежегодно входит в список самых красивых городов мира в новогодние дни. Возглавляют же эти списки обычно Нью-Йорк и Париж, которые и без новогоднего оформления всегда в топе самых посещаемых столиц мира. Нью-Йорк — это праздничный свет, огни витрин, рождественские елки и атмосфера волшебства. Праздники официально начинаются с ежегодного зажигания главной елки в Рокфеллеровском центре. Это событие транслируется по всей стране и собирает миллионы зрителей. Рождественская елка в Рокфеллеровском центре может похвастаться 30 тысячами разноцветных светодиодных лампочек, укрепленных на 8 километрах проводов. Еще одна важная традиция Нью-Йорка — изысканные праздничные витрины на 5-й авеню, которые уже можно назвать особым жанром искусства. Над их оформлением трудятся именитые дизайнеры и художники со всего мира, создавая настоящие сказочные сцены. Город наполняется ароматом жареных каштанов от уличных торговцев, глинтвейна и свежевыпеченных пончиков. Работают десятки ледовых катков, и даже самые маленькие парки становятся уголками зимней сказки. А перед отелем «Плаза» традиционно устанавливают самую большую в мире ханукию, 10-метровую, весом 2 тонны. Церемония зажигания огней проходит каждый вечер в дни праздника Ханука и сопровождается музыкой, песнями и угощениями. Париж — это стихия света. От Триумфальной арки до Площади Согласия Елисейские поля оживают каждый вечер. Сотни тысяч огней сверкают на деревьях вдоль проспекта. Здесь же работает парижский Марше де Нуэль, рождественский рынок с ремесленными изделиями, угощениями и сувенирами. Среди других праздничных достопримечательностей — легендарная галерея Лафайет с ее световой иллюминацией и главная площадь перед собором Парижской Богоматери, где устанавливают одну из самых известных елок Франции. Центр европейского Рождества — это Вена, Австрия. Главное очарование города — изысканная историческая архитектура, особенно в декабре, когда центр Вены утопает в мерцающих огнях. Знаменитые улицы Грабен и Кертнерштрассе в декабре становятся театрами света. На них разворачиваются удивительные световые представления, создающие атмосферу волшебства. А площадь Ратхаус-Плац с ее сияющей ратушей напоминает сказочный замок. Здесь же располагается крупнейший в городе рождественский рынок. Рождество с восточным колоритом — это Сингапур. С 1984 года Сингапур отмечает Рождество в тропиках, ежегодной рождественской иллюминацией в своем главном торговом районе. Сердцем праздника является Orchard Road, где гирлянды ослепительных огней висят над транспортным потоком, возвышающиеся рождественские елки дополняют пейзаж. Бизнес-центры украшают свои фасады праздничным декором, чтобы побороться за звание самого нарядного здания. Само празднование Рождества в Сингапуре — это целая неделя музыки, представлений и уличных шествий с украшенными тематическими платформами. Рождественская иллюминация также распространяется на залив Марина-Бэй. Самым красиво декорированным местом Канады в Новый год является не столица этого государства и не какой-то исторический центр, а Ниагарский водопад в провинции Онтарио. Более 3 миллионов цветных огней и более 125 анимированных световых дисплеев освещают 5-километровый маршрут вдоль Ниагарского парка, превращая эту часть пути в зимнюю страну чудес. Ниагарский водопад впервые был освещен в 1860 году с использованием примерно 200 бенгальских огней, похожих на те, что когда-то использовались для подачи сигналов кораблям. Рождественский сезон в Бразилии — это праздник с летним колоритом, и центром его становится небольшой городок Грамаду. Каждый праздничный сезон с 1986 года небольшое горное поселение в бразильском Рио-Гранде-ду-Сул превращается в невероятную рождественскую страну чудес с двухмесячным празднованием Натал-Луз или Рождества Света. Это десятки мероприятий и представлений на любой вкус, включая кукольный театр и световое шоу рождественской елки. Большой рождественский парад, вечернее шествие катающихся на коньках ангелов, снежных королев и Санта-Клауса, которое проходит на Авенида дас Хортенсиас, и Начевитатен — праздничная опера на открытом воздухе на озере Жоакина Рита Бир с танцующими фонтанами и фейерверками. Австралийский центр летнего Рождества — это Мельбурн, один из крупнейших городов этой страны. Несмотря на высокую температуру, декабрь — это летний месяц, здесь очень много одетых по-зимнему Санта-Клаусов и надувных снеговиков. Пригород Мельбурна, Айвенга, становится центром 9-дневного празднования фестиваля рождественских огней, который проводится ежегодно за неделю до Рождества. Еще одна достопримечательность Мельбурна — это универмаг Майер на Бург-стрит, где ежегодно оформляется праздничная витрина, которая является визитной карточкой города с 1956 года. Ледяная сказка. Городки и скульптуры. Прозрачные ледяные городки и подсвеченные гирляндами ледяные скульптуры стали одним из обязательных новогодних украшений городских площадей и загородных площадок. Лед, как символ зимы, тающий с первым весенним солнцем, идеальное новогоднее украшение. Хотя широкое распространение ледяных скульптур является относительно современным новшеством, традиция создания конструкций из льда насчитывает тысячи лет. Историки полагают, что древние племена инуитов были первыми, кто использовал этот материал для строительства. В арктической тундре без каких-либо современных инноваций для сохранения тепла эти народы создавали иглу из больших глыб льда, чтобы укрыться от суровых морозов. В России одним из первых исторических примеров ледяных сооружений считается знаменитый ледяной дворец, построенный по приказу императрицы Анны Иоанновны. В конце 1739 года было возведено грандиозное здание изо льда около 50 метров в длину и 20 метров в высоту. Дворец поражал сложностью оформления — ледяные сады, колонны и даже декоративные пушки. Толщина одного ледяного блока для ледовых городков России обычно 20-25 сантиметров, а вес колеблется между 500 и 800 килограммами. Самые ранние письменные свидетельства о ледяных скульптурах можно найти в китайском тексте, датируемом первым тысячелетием до нашей эры. В одном из фрагментов описывается группа воинов, которая заготавливала лед в холодные месяцы, чтобы использовать его весной. Многие традиции ледяной скульптуры восходят к Китаю. Исторические источники упоминают, что жители провинции Хэйлунцзян, Харбин, еще в XVII веке изготавливали ледяные фонари, чтобы разгонять тьму долгих зимних ночей. Знаменитые ледяные фонари Харбина создавали так. Корзину с водой выставляли на мороз, она быстро леденела. Потом вынимали лед, выдалбливали в нем отверстие и вставляли внутрь свечи. В 1897 году рыбацкий поселок Харбин на российско-китайской границе начал стремительно расти благодаря строительству Транссибирской магистрали и вскоре превратился в крупный город и культурный центр. Одной из его особенностей стало развитие искусства ледяной скульптуры. Харбин с его морозной зимой и обилием пресной воды использовал преимущества своего климата, чтобы развивать древние традиции. В 1963 году здесь был проведен первый ежегодный международный фестиваль ледяной и снежной скульптуры. На самом деле ледовые скульптуры достаточно долго сохраняются. Даже при комнатной температуре скульптура изо льда, высота которой превышает 50 сантиметров, может простоять целые сутки. В наше время по всему миру проводится множество известных мероприятий, посвященных ледяным скульптурам. Некоторые из них существуют уже десятилетия. Самый знаменитый и самый старый — Харбинский. Снежный фестиваль в Саппоро, Япония, ежегодно привлекает сотни тысяч зрителей, съезжающихся в город, чтобы полюбоваться гигантскими снежными фигурами. Ледовый фестиваль Санчхонео в Южной Корее славится крупнейшей в мире крытой площадкой ледяных скульптур. В Европе самой популярной считается регулярная выставка ледяных скульптур в Зволле, Нидерланды, где представлены работы лучших мастеров по льду со всего мира. Art Ice Championships — это ежегодное соревнование на Аляске, которое собирает свыше 100 участников со всего мира. В английском Ливерпуле проходит множество мероприятий, посвященных ледяным скульптурам, среди них световое шоу «Аврора» и рождественские ледяные скульптурные тропы в историческом Альберт-Доке.